Глава 8. Между делом. За те 4 дня, что длился наш саммит расширенного состава, мы со Всеславом, как говорил мой младший сын, мощно прокачали навыки переговорщиков, негоциантов и вождей крупнейших в истории мира международных анклавов. Ну, про крупнейших-то, может, Вратислав и польстил чуть-чуть. Но глядеть на карту, на которой он, горячась, странно напевно, скрипя, шипя, и, пощелкивая, как колодезный ворот и транспортерный лент одновременно, сбиваясь на родной чешский, показывал границы империи Александра Македонского, размахивая руками, было понятно, что именно чуть-чуть. И что прошло всего лишь немногим больше полугода с того времени, как великий князь Русов взялся за наведение порядка в своих и близлежащих землях. Так что можно было с полной уверенностью утверждать, что еще не вечер. Тетушки, здраво оценив возможности племянника и, надо думать, трезво содрогнувшись, безоговорочно приняли предложенные правила игры. От них всех, по большому счету, требовалось не так уж и много. Помочь и поддержать властителей в своих землях, не дать им совершить непоправимых ошибок и дать знать, если что-то пойдет не так. Но почему-то сомнений в том, что Ярославовы дочери смогут сделать все, как надо, не было. Вид и настрой у них были уж больно боевитые. Такие кукушки, кому хочешь, всю плешь проклюют. Филиппа I Всеслав лично не знал, но, по рассказам тети Ани, представлял его парнем разумным и ответственным, похожим, наверное, чем-то на Сашу Шаламуна, венгерского короля. Очень хотелось верить в то, что и он примет предложение о сотрудничестве и взаимопомощи от далекого старшего брата, пусть и двоюродного. С таким же пока незнакомым Раулем де Крепи, графом Валуа, Вексена, Амуньена, Бар-Сюр-Юб и много чего еще. Всеслав тоже рассчитывал найти общий язык. Судя по сдержанным рассказам тети Ани, сведениям от отца Ивана, Буревоя, Ставра и лаконичным характеристикам датского короля, мужиком он был нормальным, воином храбрым и властителем мудрым и дальновидным. Не зря же его так обхаживали, что папские архиепископы, что посланники императора. А островные змеи-морды собирались убить. Вероятно, поняв, что сманить на свою сторону и получить официально возможность плодить свое гадское племя на его землях, не выйдет. В общем, репутация жесткого авторитарного, пусть и со своими закидонами, правителя говорила в пользу Рауля. По крайней мере, Всеславу. Наверное, потому что его собственное реноме за кордоном было примерно схожим, только похлеще и весьма. Взаимопонимание с северными вождями крепло и ширилось, во многом подкрепленное тем обстоятельством, что с памятных посиделок в поисках несуществующей пока Америки князь вышел своими ногами и не по стеночке ли вдоль плинтуса, а уверенно, вертикально, по-хозяйски. Но остальные участники того совещания запомнили чародеев исход именно так. И рассказали об этом наутро тем, кто лицезреть этого вечером уже не мог. Каген с Хару тогда уже дружно пели какие-то воинственные песни, каждый свою, но сидя в обнимку и качая головами в такт. Шведский рев и половецкий рык, звучавший в унисон, воспринимались очень неожиданно. Я бы даже сказал довольно спорно, но, с другой стороны, вполне могли считаться явным доказательством силы и мощи союзников. Перефразируя песню из моей старой памяти «От северных тундр до южных степей, армия наша всех сильней». А когда утром после бани купели ядреного квасу и сытного завтрака, Всеслав рассказал, что каждому правителю дарит здесь, в Полоцке, по богатому терему и отдает в вечное пользование по 4 лавки на торгу, взаимопонимание стало и вовсе беспрецедентным. Разросшийся невероятно, а по большей части и выстроенный заново город, если и уступал Киеву и Новгороду в чем-то, то в глаза это не бросалось. Бросалось другое. Широкие, чистые и сухие улицы, непривычные для европейских и северных гостей. Вышки каланчи, система оповещения о чрезвычайных ситуациях. Разделение территорий по функционалу. Торговые люди жили отдельно от воинских и мастеровых. Это, в принципе, новинкой не было, но здесь, в Полоцке, удалось расселить всех так, чтобы избежать социального расслоения даже визуально. Районы, кварталы мастеров не были затрапезными рабочими окраинами, где приличным людям появляться не рекомендовалось. Они от других жилмассивов вообще ничем не отличались. Кроме того, что кожевники, смолокуры, углежоги и прочие малоэкологичные направления размещались от центра дальше, с учетом здешней розы ветров. В том же Киеве ветер, дувший со стороны Кожемяк, всегда приносил в богатый белый город напоминание о трудной судьбе пролетариата. Яркие такие, густые, аж глаза резало. А в Полоцке получалось так, что белым был весь город. Это было непривычно, но людям нравилось очень. О паре возмутившихся было родовитых бояр линию партии очень доходчиво объяснил скучным голосом воевода Рысь. Мол, если не нравится что-то, выход там, дверь за собой закрыть не забудьте. Причалы вдоль Двины растянулись далеко да по обоим берегам. По ночам сновали с одного на другой тучи лодок и челнов, перевозя к городским стенам товары и грузы с левого на правый. Но уже через несколько дней Кондрат обещал наладить понтонную переправу. Задумка родилась еще в Киеве, после восхищенного просмотра ладейного балета на широкой реке, в результате которого появился на ровной водной глади небывалый плавучий свадебный мост. Плотник, на силу дотерпев до завершения народных гуляний, прорвался едва ли не с боем в ставку, где тут же презентовал идею, которую предсказуемо сразу зарубил на корню ставр, будто проверяя своим извечным скепсисом уровень запала и энтузиазма в докладчике. Кондрат не подвел, и на привычные «сроду такой дури нигде не делали», ответил, что теперь будут, причем все, а мы самыми первыми. Идея впрямь выходила интересная. Корабли разгружались по обоим берегам, а на торговую сторону товары привозили по мосту ночью. Помимо ожидаемого роста товарооборота, планировались и специальные логистические преимущества. Глеб, только что не за рукав, притащивший тогда прямо в ставку, заметно оробевшую поначалу одарку, быстро разложил и преимущества размещения складских терминалов на том, противоположном берегу, и рост рабочих мест за счет грузчиков, возчиков, экспедиторов. И про подати налоги не забыл, конечно. Выходило очень нарядно. Здесь, в Полоцке, планировали чуть иначе. Если в Киеве строили широкие длинные ладьи, то вечером спускались по течению и выстраивались в переправу, а утром выгребали обратно наверх и становились на прикол, то тут должно было выйти попроще. Череда лодок по бревнам покатам съезжала с левого берега и вытягивалась воротом лебедкой на правый, а утром уезжала обратно, когда тросы, канаты начинали наматывать на колеса катушки лебедок с другой стороны. Получалось еще быстрее и еще дешевле. Да и ширина Двины с Днепром ни в какое сравнение не шла, конечно. Подобных нововведений, вызывавших у Ставра непременную изжогу, в начале и изумленный взлет бровей в конце презентации было много. И каждая из них в самые сжатые сроки разлеталась по нашим и сопредельным союзным землям. Повышая удобство работы, индекс удовлетворений в массах и количественные объемы золота и серебра в великокняжеской казне. Ясно, что сохранять в тайне принцип работы очевидных вещей долго не получилось бы, но пока все эти, как говорил мой младший сын Плюшки, работали только у нас и только на нас. И, судя по сведениям Глеба и Третьяка, очень успешно. В один из вечеров, совершенно случайно, родилась еще одна идея, шансы на реализацию которой выдала моя старая память. Ключник мимоходом пожаловался, что новгородцы опять задрали цены на соль. Болеслав, услышав этот, как в мое время сказали бы, стратегический и важный инсайт, тут же напрягся, пообещав оставить для Руси союзников прежние расценки. Судя по лицу его, германцам и итальянцам подобного альтруизма ожидать вряд ли стоило. Венгры тут же подтвердили, что своим, нашим, тоже продолжат продавать по старым ценам. Шуркан молчал, явно обдумывая полученную информацию, но выводами делиться не спешил. А Всеслав, глянув в мою память, затребовал карту. Давние, сто раз, казалось бы, забытые выпуски клуба кинопутешественников, обрывки читанных когда-то статей, заметок и просто надписи на пачках с белым и серым порошком мелкого и крупного помола, все эти воспоминания в один голос вызывали удивление. Как это так? На территории Белоруссии и покупать соль из-за 3/9 земель? Я помнил, что крупнейшими месторождениями было Мазырское и Старобинское, но в первом добыча велась каким-то хитрым способом. Воду под давлением загоняли в скважины, штреки, откачивали наверх и там уже выпаривали рассол. С глубины не то 700 метров, не то 1,5 километра. Не наш, словом, вариант. А вот на Старобинском пласты залегали не то на 200, не то на 300 метров. Тоже не пустяк. А по нынешним навыкам развития горного дела, в особенности в отсутствии гор, и вовсе на грани невозможного. С той обратной от нас стороны этой грани. Но у нас имелся козырь, туз в рукаве. Несколько пудов прекрасного взрыва и огнеопасного козыря. Но для начала на карте обозначили известные уже точки, откуда соль попадала к нам. Земли поморов, где новгородские князья инвестировали в промысел соливаров приличные деньги, уже второе или третье поколение. Величка на ляжских землях, богатое месторождение каменной соли, делавшее более слава потенциально очень богатым человеком. Соливарни на берегу Русского моря, да юры, находящиеся на болгарских землях, но фактически принадлежавшие и контролировавшиеся половцами. Озеро Баскунчак, где соль добывали тысячелетиями, но последние несколько лет тоже под контролем степняков. Пока Всеслав ставил на карты две последние пометки, лицо Шарукана темнело, теряя привычную невозмутимость. Сам же князь продолжал вымерять пальцами расстояние, думая о чем-то своем, и на метаморфозы, происходившие со степным волком, никакого внимания не обращал до тех пор, пока не кашлянул, не выдержав сгущавшегося напряжения рысь. «Ну что опять?» Недовольно поднял глаза от карты чародей. И сразу все понял, притом правильно. «Брат, я не полезу ни в твои дела, ни на твои земли, ни тебе в карман. У нас есть договоренности, а я был и остаюсь хозяином своего слова. Но то, что новгородцы или кто бы то ни было могут позволить себе по собственному желанию устанавливать цены на соль по всей нашей земле на восточном краю, мне не нравится. И не потому, что я очень жадный до денег и власти, мне всего хватает. Просто если соль станет стоить еще на гривну дороже за полпуда, ее не сможет купить треть семей. Не смогут заготавливать мясо и рыбу, начнут болеть и умирать. Вот это, Хару, мне не нравится совершенно». Светлые брови ханы понемногу начинали расходиться от широкой переносицы. «А цены на всех наших землях мы сделаем одинаковыми, ну, хотя бы примерно. Ясно, что возле соливарен она будет ниже, чем в 3 седмицах пути. Но такого, чтоб, скажем, в Новгороде цена была одна, в Чернигове другая, в Киеве третья, такому не бывать. И неважно, откуда придет товар, от тебя, от Болеслава или будет добыть на моих копях». «На твоих?» «Выделять главное, важнейшие качества, что для вождя, что для воеводы». Переспросили, уточняя, рысь и Шарукан в один голос. «Да», — совершенно спокойно подтвердил Всеслав. «Третьяк, найди людей, что в земляных работах сведущие. Не все же после постройки города разъехались. Не все княже. Много ли надо?» Ключник, если и выглядел заинтригованным, то скрывал это очень умело. Старая школа. «Сотни, думаю, хватит. Пособников там наймут из местных. Им и науку передадут. Гнат, отряди своих в сопровождение и охрану. Пусть возьмут одного из мастеров наших неразговорчивых. Да снаряд запасец. Ехать бережно, сам знаешь. Чуть что не так, весь поезд на 3 версты раскидает. Вместе с лесом вокруг». Чародей снова потер шрам над правой бровью, а воевода молча кивнул, подтверждая то, что приказ принял, понял и исполнит. «Дойдут до Березины реки. По ней до переволока на Свислуч. С нее на Птичреку, из Птичи на Случ». Палец Всеслава скользил по карте, безошибочно прокладывая кратчайший наиболее легкий маршрут. Но в контексте 11 века. «По случаю идти вниз до места, где речка Рудка с правой руки в нее впадает. По ней вверх, пока к закату забирать не начнет. Там на восточный берег выйти и идти, чтоб солнце в полдень за правое ухо светило 5 верст. Заложить осторожек малый, Дома, скотину какую купить у местных. Заранее, наверное, лучше в тех-то краях пес его знает, живут ли. А то страшка того разойтись птичьим хвостом от севера до юга, да поутру и вечером, как роса ложиться станет, пробовать. Где солоней покажется, там землю и поднимать. Может, из тамошних кто подскажет, вдруг в каком из колодцев до родников вода солоноватая на вкус? — Как это землю поднимать? — подал голос Болеслав, выразив общий вопрос и общие сильные опасения. Даже открытый страх того, что князь-колдун не только сам умеет поднимать в воздух лед, воду и, оказывается, землю, но и каждого из своих людей такому обучить способен. — Есть способы, — легкомысленно отмахнулся Всеслав. Там на глубине пары-тройки сотен сажей найдут соль. Надо по месту посмотреть будет, как молоть, как сушить, как возить. Может, рядом еще удастся поискать. В общем, так как-то. — А много ли соли? — медленно, очень пристально, глядя на великого князя, проговорил великий хан. — Лет на 1000 точно хватит, и еще на 2000 останется, — уверенно ответил я. И судя по тому, как дрогнули брови у хана и воеводы, оба поняли, что говорил не князь Полоцкий. Глеб, сперва рвавшийся было самому отправиться вместе с землекопами и нетопырями к неведомой никому рудке реке, согласился с отцом, что каждому свое. Кому-то на роду написано землю рыть, кому-то охранять других, исполняя княжью волю, а кому-то нести ту самую волю, по которой строились города, разворачивались небывало богатые торжища, рейки начинали помогать пилить лес и ковать железо, поднимая и опуская острые пилы и тяжелые молоты. Или вот так, как батюшка-князь, находить на неизведанных землях, где сроду не бывал, небывало богатой залежи соли, серого золота, товара неоспоримой стратегической важности, таившегося в 200 саженей под землей. И ведь ни одна живая душа и не подумала хоть словом поперек сказать Всеславу-чародею. Его люди верили больше, чем себе самим. Иностранные делегации начали разъезжаться на 5-й день. Количество договоренностей и взаимных обязательств поражало. Ярослав, злобный хромец, говорят, рожал свою редакцию «Русской правды», свода законов и уложений 14 лет. Там у него были нормы от уголовного до семейного права. Мы управились с Полоцким кодексом за 4 дня. Да, многие условия были проработаны ранее, но в этом же году при встрече во Владимире-Волынском и досогласовывались уже в телеграфном режиме. Скорость непривычная и невозможная для XI века. Очередное преимущество Всеслава лично и огромной махины от Скандинавии до Адриатики в целом. Закрепленные письменно договоренности касались внешней и внутренней политики каждой из стран-участниц, стратегических и процессуальных моментов, пошлин и беспошлинных зон, военной помощи и черта лысого. Под последним можно было понимать вообще любого врага, не только тайного пока архимага из Кентербери. Союзное государство могло в очень сжатые сроки ощетиниться на любом проблемном и даже потенциально проблемном участке общей границы, что сухопутной, что морской, такой военной силы, что была способна очень неприятно удивить любого нынешнего гегемона, огорчить до смерти, фигурально выражаясь. И проверить слаженность действий этой махины мы собирались в самое ближайшее время, на совместных учениях, за Ла-Маншем.